Лупе собралась с духом и вытащила заветные карты О. Она купила их очень давно, еще в своей самой первой счастливой и глупой жизни. Карты были кусочком запретного, но тем более соблазнительного плода, к которому тянулась душа юной на блеске. Гадание на О уже не первый век преследовалось и церковью, и светскими властями благодатных земель. Достать настоящую колоду было почти невозможно, но Лупе повезло. Она стала обладательницей точной копии старинных карт. Продававший их купец по секрету сообщил, что такие были в ходу во времена Анхеля Светлого, и что Данинка получила колоду, чудом избежавшую сожжения, когда Циала объявила О ловушкой, расставляемой людям антиподом. Лупе любила рассматривать странные картинки. В отличие от обычных гадательных карт, в О было не 8 мастей по 10 карт каждая, а 12 по 13. Это была малая судьба. Были еще 13 карт большой судьбы, означающие, что тот, на кого гадают, втянут в события, недоступные его пониманию. Кроме того, в колоде О было несколько пустых белых и пустых черных карт, число которых почему-то все время менялось. Пожилой маг-распечатник, на свой страх и риск преподавший Лупе азы гадательного ремесла, утверждал, что на самом деле никаких черных и белых карт нет, просто изображения иногда тонут во тьме, а иногда в свете, обозначая развилку на дороге судьбы, где только от человека зависит, что будет дальше. Так ли это, Лупе никогда не задумывалась. Карты служили ей для того, чтобы спрашивать о том, скоро ли приедет он. В последний раз Леопина тревожила заветный ларец, где спали завернутые в лиловый шелковый платок карты, решившись бежать из отчего дома с красавцем-поэтом. Это был простенький расклад. Девушка вытащила 3 карты, означавшие, что будет, если она решится на побег. И 3 карты, которые говорили о том, что будет, если она покорится родительской воле и примет неизвестного ей жениха, найденного отцом. В последнем случае О обещали долгую спокойную дорогу с мелкими радостями и мелкими обидами, а в конце богатство. Первый расклад сулил малую радость, долгие слезы и великую любовь. Разумеется, она бежала. Впрочем, скажи карты другое, она бы все равно поступила так, как поступила. Разочарование наступило быстро. Муж оказался глупым, грубым и хвастливым. Он даже жил за счет поселившегося в Гелане сводного брата. Лупе надолго запретила себе думать о картах, пока в маленький домик медикуса Симона не пришел Шандер Гордани, граф, друг наследника Таянской короны. Конечно, не Лупе, порвавшей с прошлым, отказавшейся от достаточно знатной, хоть и уступавшей Гордани семьи, мечтать о друге принца, но после ухода Шандера Лупе вспомнила предсказание и поняла. Первые дни с ее неудачным супругом означали малую радость. Годы то ли супружества, то ли соломенного вдовства могли сойти за долгие слезы, а теперь к ней пришла великая любовь. И женщина достала убранную из глаз, но тщательно сберегаемую шкатулку. Она готовилась к великому раскладу. Маленькая знахарка помнила, что великий расклад делают один и единственный раз в жизни, а посему лучше не пытать карты без крайней на то необходимости. Но женщина хотела знать, может ли она хотя бы надеяться. И решилась. Это утро, когда луна уже зашла, а на зеленом небе ярко сверкала амора любовь, как нельзя лучше подходила к выполнению задуманного. О, охотнее всего открывают свои тайны на рассвете. Сперва надо было дать картам имена. 7 королей, рыцарей и королев на время расклада становились теми, кто уже вошел в жизнь вопрошающего и о ком его мысли. Остальные фигуры могли трактоваться по ходу дела. Лупе подумала и решила, что сама она королева вечера. Молчаливый граф Гордани был произведен в рыцари зимы. Нужно было назвать еще 5. Гадалка немного подумала, глядя на пламя свечи, и решила, что герцог Рой, король вод. Тем паче, что тот изображался в виде эландского маринера. Либер Роман был произведен в рыцаре утра со звездой Аморы на щите. Подумав еще немного, Лупе решила, что Стефану, другу и сюзерену Шандера подойдет быть королем зимы, а дочери графа – королевой дня, смеющейся юной девушкой с охапкой желтых полевых цветов в руках.

и прийти к счастью или покою. Белку ожидали дорога, обиды и сердце лета, радость, которую проносят сквозь жизнь. Зато Марита была окружена темными картами, и лишь сердце утра, звезда Амора, пыталась разогнать наступающую тьму. И еще Марита оказывалась связанной со Стефаном. Обоих их накрывала тьма, знак великой судьбы, сулящий гибель. Лупа еще раз попробовала сосредоточиться. Итак, в центре событий Рене Арой и непонятная королева осени. Рядом Роман и король вечера, а чуть вдали король ночи. Темная фигура со звездой на ладони, застывшая на фоне звездного неба. Противостоят им король камня и бездна, знак угрозы, пришедшей извне. Три дороги, выпавшие следом, означают выбор, который предстоит Рене и его королеве. Карта обещает, что из множества дорог одна все же не окажется ложной. Но кто же все-таки это осеннее? Если к ней приковано сердцем весны душа Стефана, это Герика, дочь Михая и Рене? Не может быть. Впрочем, кем бы ни была осенняя, ее опаляет негасимое пламя, означающая причастность к высшей магии. Всех их, Рене, Романа, Осеннюю, Стефана, непонятных королей и ее саму с Шандером подхватит буря. Карта, говорящая смертным, что они вовлечены в сражение высших сил. О, сулили Рене и его королеве бесконечность. Черная кошка с раскосыми равнодушными глазами угадывалась еще большей чернотой на черном фоне. Этот знак почти никогда не выпадал, считалось, что он сулит познание всех мук преисподней и победу, но такой ценой, которую никто, будучи в здравом уме, не согласится заплатить. Однако карты утверждали, что Рене заплатит. Вот она, протянутая рука, нищий, которому рыцарь отдает вырванное из собственной груди сердце, знак великой немыслимой жертвы, на которую пойдет адмирал. Осеннюю королеву ждало долгое возвращение. Женщина со сжатыми губами идет босиком по воткнутым в землю ножам. Достигнутая цель, но опять-таки страшной ценой. Дальше все тонуло в темных картах, среди которых затаились Великий Орел и Великий Дракон. Самые загадочные символы в О. Толкователи давно забыли, а может и вовсе никогда не знали, что означали летящий мир звезд, огромный орел и обвившийся вокруг прозрачной лиловой скалы дракон. Одни считали их забытыми богами, другие трактовали дракона как высшую мудрость, а орла как божественную свободу, третьи говорили, что это великие наблюдатели, доносящие до престола триединого поступки и мысли. Четвертые называли орла и дракона порождением антипода, противостоящими спасителю и судье, как сам антипод противостоит создателю. Наставник Лупы склонялся к мысли, что дракон и орел символизируют силы, хранящие Тарру. Они могут пребывать в иных сферах или спать глубочайшим сном, но при приближении, казалось бы, неотвратимой угрозы придут и спасут. Если это так, подумалось Лупы, то дракон и орел должны были бы оказаться в гуще событий. Они же словно наблюдают из темноты за жертвами и страданиями королей и королев, отлученных пустотой от звездной пристани, дарующей покой и забвение. Лупы смотрела на карты с тягостным предчувствием. Маленькая колдунья слишком много прочла, чтобы отмахнуться от такого предсказания. И потом она была в ласковой пуще. Наступали страшные времена, и нужно было что-то делать. Лупы бессмысленно уставилась на карту великой судьбы, изображающую радугу над бескрайним цветущим лугом, сквозь которую пролетала стая лебедей. Свет, счастье, мир, радость, жизнь. Он останется, если Рене и осенние королевы, убирая дорогу, не ошибутся. Если они, опаленные негасимым пламенем, пройдут до конца свой страшный путь. Путь, который кроме них не пройдет никто. Женщина невольно содрогнулась, когда ее глаза вернулись к бездне, белесому туману, в котором двигались какие-то уродливые фигуры. А из него тянулось вперед что-то мерзкое, то ли руки, то ли щупальца, и глядели жуткие пустые глаза. Бездна стоит за спиной короля камня. Михай? Недозволенная магия? Яд? Но ведь Михай побежден и почти мертв. Или нет? Маленькая колдунья чувствовала, что должна понять нечто очень важное, понять и рассказать о Рою или Шандеру. Но вновь и вновь, вглядываясь в карты, она так и не могла постичь, какая именно угроза наплывает на мир. И только одно было очевидным – необходимость защитить Мариту и Стефана. Лупа бессильно опустила руки и заплакала.